Глава 9. Атланта, штат Джорджия, США. Дамы и господа, мы приближаемся к аэропорту города Атланта. Местное время 10:20. Послышался милый голос стюардессы в салоне самолета Boeing 737. Самолет приземлился в аэропорту Атланты Хартсвилл-Джексон. Пассажиропоток был большой. Много людей стояло в очередях со своим багажом. Кто-то бежал, опаздывал, а кто-то стоял и пил кофе. Марк вышел из аэропорта. Одет он был в простую гражданскую одежду. Первым делом ему хотелось добраться до гостиницы, принять душ и немного отдохнуть после долгого перелета. Уже в гостинице, лежа на кровати, он никак не мог заснуть, глядя на лопасти вращающейся люстры вентилятора. Город был залит солнцем, яркие лучи которого пробивались через шторы. Атланта изменилась немного. Кто изменился заметно, так это сам Марк. Он завязал с прошлым, но ему хотелось увидеть своего старого друга. В 5 часов дня он поехал к дому Франко Морани. «Как же плохо без машины», — думал он в пути, вспоминая свой любимый автомобиль, который служил ему верой и правдой, и который по воле судьбы ушел в небытие. На дорогах появлялись автомобили, которых он раньше не видел. Это были новые модели различных автокомпаний. Такси остановилось перед воротами 2-этажного дома. Марк заплатил таксисту и еще дал денег, чтобы тот подождал его немного, а то вдруг Морани не окажется на месте. Он ему не стал звонить перед приездом, хотел объявиться тихо. У ворот стоял только один охранник, его лицо было незнакомо Марку. Он вышел из машины и сказал: «Мне нужно к Франко, я его друг». «Сейчас, подождите», — сказал тот. Все охранники, которые работали на Франко, знали киллера, но этот, возможно, был новичком, и это было странно, потому что Франко почти никогда не менял охрану. «Проходите», — сказал охранник, указывая рацией на дом. Марк подошел к дому, и оттуда вышло еще 2 охранников. Те тоже были другими, не теми, которых знал Марк. Они зашли, и один из охранников провел киллера в кабинет Франко. Дверь открылась, но на месте Франко в кресле сидел вальяжно Антонио. Марку было не совсем понятно, что здесь происходит. «О, Марк! Неожиданный гость того света!» «Вот уж интересно! Заходи!» — сказал Антонио, и вид у него был какой-то счастливый. Марк зашел в кабинет. В нем будто сделали перестановку. Предметы стояли не на своих местах, а картины вовсе не было. Хотя Морани любит картины. «Где Франко?» — спросил грубо Марк. «А Франко уехал на Сицилию». «Как уехал? Когда?» — недоуменно спросил Марк. «У него заболела мать. Ему нужно было на какое-то время туда поехать». «Это же семья, Марк, это важно», — сказал с умным видом Антонио. «Когда он вернется?» — спросил Марк, осматривая глазами кабинет, будто пытаясь что-то найти. «Он не упомянул об этом». «Ладно, пусть мне позвонит, когда приедет. Скажи ему об этом». «Непременно», — ответил Антонио. Марк вышел из особняка с ощущением какой-то тревоги. Что-то было не так. Но, может, действительно у человека появилась проблема, и ему пришлось уехать. Марк вернулся в гостиницу. Он собрался ехать к себе домой и хотел уже выходить из номера, как его телефон завибрировал. Номер был неизвестный. Марк ответил на вызов, и оттуда послышался знакомый голос. «Эй, Марк, привет, как дела? Ты еще не уехал из Атланты?» «Джамал?» — спросил удивленно Марк. «Да, да, это я. Я в Атланте». «Отлично, Марк, ты сможешь сейчас приехать в аэропорт?» «Да, конечно, приеду». «Хорошо, наш самолет скоро уже сядет, приезжай». «Какой-то странный день», — подумал Марк. Вечерняя Атланта была даже красивее, чем днем. Люди неспешно прогуливались, играли уличные музыканты. Кто-то сидел в кафе-барах. Вокруг все светилось вечерними огнями реклам. Киллер приехал в аэропорт. Он зашел внутрь. Люди сновали там кто откуда. Всюду были слышны разговоры, звуки мелодичных звонков, оповещающие, что начинается посадка на тот или другой рейс. Звучал женский голос диспетчера. Одним словом, ничего интересного. Через некоторое время к нему подошел человек с бейджиком. Он был сотрудником аэропорта и попросил пройти Марка с ним. Они прошли через паспортный контроль для VIP-клиентов и через специальную служебную дверь вышли на аэродромную площадку, где стоял шум от гудения авиадвигателей, а самолеты прибывали и улетали. Сотрудник показал, куда ему нужно было идти, а сам удалился. Неподалеку стоял ангар, а рядом 2 припаркованных самолета. Один из них был частным, белого цвета с хромированными элементами. Второй был намного больше. Из частного самолета по трапу сошел человек в традиционной арабской белой одежде и направился к Марку, который сразу узнал Джамала. Они поздоровались и обнялись. «Рад тебя видеть, очень рад». «Я тоже. Ты прилетел в такую даль, у тебя здесь какие-то дела? Тебе нужно кое-что увидеть. У нас кое-что есть для тебя». «Я прилетел позже, чем этот самолет. Кстати, как он тебе?» «Красавец. А где шейх Саруан? Он тоже прилетел?» «Нет, только я. Да и у него другой самолет. На этом я летаю», — сказал Джамал, показывая на частный самолет «Гольфстрим». «Мой господин летает совсем на другом самолете. У него частный люксовый Боинг 747, дворец на крыльях. То, что мы тебе тогда показали, это ведь не все, что у него есть. У него как в мультфильме про Аладдина», — сказал он. «У меня столько слуг, что даже за моих слуг ходят на базар их слуги», — засмеялся Джамал. «Ну ладно, пора открыть грузовой отсек», — распорядился Джамал. У рядом стоящего рампового грузового самолета начал открываться грузолюк. Открылись боковые створки лепесткового типа. Средняя поднялась наверх, после которой начала подниматься и гермостворка, а рампа опускаться вниз. А внутри по бокам грузового отсека загорелись лампы. И где-то внутри фюзеляжа завелась машина. Включились фары, и она начала выезжать. Это был Мерседес Гелендваген. Марк не мог поверить своим глазам. Гелендваген, выехав из грузового отсека, предстал во всей красе. Черного цвета, на широких колесах. Выглядел он еще круче, чем тот, который был у Марка. Тюнингованный, в обвесе. Появились расширители крыльев и без кенгурина спереди. Но выглядел он внушительнее. Марк, глядя на него, на мгновение замер. Ему показалось, что он живой. Будто бы угасшее прошлое стало явью. Будто бы это был его старый гелик, только что возвращенный из самой преисподней. «Эй, Марк, что с тобой?» — спросил его Джамал, заметив, как он застыл. «Джамал, я знаю, ты снова хочешь сказать, как тогда. Хочешь отказаться. Но, Марк, послушай, это подарок от шейха Саруана, и он поручил мне доставить это тебе. Ты не можешь отказываться, он же меня убьет!» То ли в шутку, то ли всерьез воскликнул Джамал. «Даже все документы оформлены уже на тебя. Ладно, пойдем пешком на парковку, а его сейчас пригонят туда». Марк и Джамал вышли на парковку, куда уже пригнали гелик. И помощник шейха рассказал, насколько шейх был восхищен Марком, поэтому решил сделать ему такой подарок. «Это не простой Гелендваген, Марк. Это бронированный монстр. Двигатель объемом 5,5 литра. Более 550 лошадиных сил. Внутренности покрыты слоями кевлара и баллистического нейлона. Использованы модифицированные легкие бронепластины, которые обеспечивают защиту от разных категорий стрелкового оружия. Даже от взрывного устройства, таких как гранаты и мины. Бронированные стекла толще, чем обычные, но не сильно. Стоят усиленные петли дверей, усиленные бамперы, доработанные тормоза и еще много чего. Но самое главное – минимум лишнего веса. Ты ее начинку даже не заметишь». Джамал открыл двери и, показывая на салон, продолжил. «Смотри, здесь уже новые приборы, есть монитор». Говорил он так, будто хорошо знал, что у Марка был Гелендваген. Сам Марк не стал задавать ему вопрос, откуда он знает. Владея такими богатствами, можно было бы узнать любую информацию о ком и о чем угодно. «Черт, здесь столько всего крутого, что и не перечислишь. Он реально мощный, просто настоящий зверь», — эмоционально говорил Джамал. «Где-то я это уже слышал», — подумал Марк. «Джамал, передай шейху Саурану, что я очень благодарен ему за такой щедрый подарок. Не нужно было, конечно, но он меня убьет, так что нужно было». «Хорошо, хорошо, держи ключи». Джамал отдал ключ, который был похож по форме на рыбку. На нем красовался фирменный логотип трехлучевой звезды. «Ты не останешься?» — спросил его Марк. «Нет, к сожалению, я прямо сейчас же и улечу. У меня есть еще дела. Приезжай к нам, шейх всегда рад тебя принять. Ты для него стал родным человеком». Марк кивнул головой. «Не люблю прощаться, но надо», — сказал Джамал, и они обнялись. Но прежде чем уйти, он протянул киллеру письмо от шейха и добавил. «И да, Марк, это AMG». Помощник шейха поспешно ушел и потерялся из виду среди людей. Посреди парковки киллер остался один на один с новым геликом. Марк раскрыл письмо от шейха и начал читать. «Ассаляму алейкум, дорогой Марк. Прими в знак благодарности эту машину за то большое доброе дело, которое ты сделал для меня, для моей семьи. Я этого никогда в жизни не забуду. Я хотел тебе тогда сказать, но решил, что сейчас будет самое подходящее время. Перед тобой машина, которая спасла тебя и мою дочь в тот день. Это мой личный Мерседес Гелендваген, сделанный по особому заказу. Он быстрее всех примчался туда. От границы ни одна машина не смогла бы так быстро добраться до вас. Мой поклон тебе. Да пребудет с тобой Аллах. Шейх Саруан бин Зейд Аль-Майсара. Киллер сложил письмо и, не торопясь, убрал в конверт. А в голове была только одна мысль. Значит, фары этой машины я видел в тот раз в пустыне, перед тем, как потерял сознание. Встав лицом к лицу, они будто бы смотрели друг на друга с одинаковой харизмой, характером и строгостью. Они оба воплощали в себе такую мужскую черту, как сила. Марк сел в машину и закрыл дверь. Он снова осмотрел изменения в салоне. Обновленный руль, дисплей приборной панели стал более информативен. Теперь здесь главенствовал спидометр. Другие дверные панели, обновленная передняя торпеда. В глаза бросились три кнопки управления раздаточной коробкой. Эти три кнопки блокировки дифференциалов теперь были расположены горизонтально и вынесены наверх в отдельную секцию. Появилась мультимедийная система с монитором и обновленная секция с климат-контролем. Марк вставил ключ в замок зажигания и повернул его. Утробный звук зазвучал объемными басами. Гелик выехал с парковки и направился в сторону трассы. Марк остановился у светофора, встав вровень с другими машинами. Педаль до упора, и киллера прижало к сиденью. Гелик, словно запущенная ракета, в секунды набирал высокую скорость. «Он намного мощнее, чем тот», — подумал Марк, наблюдая, как сужается пространство по краям от такой бешеной скорости.